122. Явление пятна на Сатурне только указывает на космические разрывы, которые посылают на Землю неслыханный химизм. Много подобных явлений, о которых ученые даже не решаются говорить. Силы пространства неспокойны. Не следует думать, что катаклизм уже завтра, но можно понять, какие новые химизмы приближаются к больной планете. 123. Подвиг духа противопоставляется силам хаоса. Можно ликовать, когда даже признак подвига приближается, можно радоваться, когда учитель указывает на возможность подвига. 124. Новые планетные химизмы имеют огромное значение. Можно представить себе, что химизм Сатурна привлекает к себе известного рода сущности. Кто знает, не уготовляется ли кара тем, кто сослужит сатане? Знаете уже давно предание о сатане? Нужно заметить, ярость их уже возрастает до безумия. Так для одних просто пятно, но для других подтверждение давнего предания, много явлений относится к Армагеддону. 125. Много ценных понятий извращено. Когда говорю «не слишком заботьтесь о дне завтрашнем», это не значит, что советую быть лежебокой. Нужно все мышление устремлять в будущее. Нужно трудиться для будущего, но следует заботу о священном будущем направлять через иерархию. Тогда забота о дне завтрашнем примет должное значение. Устрашение днем завтрашним есть отнятие рук и ног. Люди вместо полета в будущее связывают себя страхом и пресекают движение свое. Но без иерархии действительно можно впасть в ужас, как утопающий в океане бурном. Только очищенная иерархия и забота не будет земною, хотя и сохранит действенность и полезность. Притом такая освященная полезность освободится от всякой самости. Полезность общего блага приводит к общению с иерархией. Опять, это суждение не есть отвлеченная этика, но путь к огненному миру. Люди должны и в земном состоянии отбирать каждое зерно, которое возрастит злак для нити общения. Нелегко существам огненным проникать в земные слои. Разве уже здесь мы не должны прободать тяжкие оболочки сознанием нашим? Много стремящихся, но мало укрепившихся чувствознанием иерархии. 126. Подумаем, насколько послушание есть лишь сотрудничество. Не тягость такое сотрудничество, которое продолжено в самые высшие обители. Изуверы, наверное, заподозрят гордость в таком беспредельном устремлении, но голова изуверская касается той же великой беспредельности в любом своем положении. Так можно и изуверам посоветовать остерегаться суеверия. Потому не будем смущаться никакими голосами и укрепимся на иерархии, как на самом живом начале. 127. Вот говорим о высшем начале. Но в мире сейчас творятся дела самого низшего порядка. Так можно видеть безумие целых народов. Сейчас происходит 6 войн, но люди не видят их. Сейчас накопляется злоба, как взрывчатое вещество, но люди не замечают вулкана. Самые умудренные правители не устрашаются явлениями, считая, что как-то все придет к чему-то.